Глава седьмая. Жасмин. Жарко. Как жарко, даже невозможно дышать. Мы сидели на веранде дорогого ресторана, и меня прожигали хвойные глаза Винсента. Они сразу же раздели и теперь ласкали кожу. Между нами стол, но я все равно чувствовала его везде. Обмахивалась ладошкой и сдувала непослушную прядку, пытаясь хоть как-то охладиться. И когда принесли колу в стеклянной бутылочке, я просто выхватила ее официанта и прижала к шее. Но оказалось только хуже. Взгляд Винсента потяжелел, и теперь он почти трахал меня где-то у себя в голове. «Так что?» — шумно выдохнула я, погружаясь целиком в контракт. «Хоть куда, лишь бы не видеть на себе этого волнующего взора, от которого пульс сбивался, а внутри появлялась сладкая слабость. Нам бы поговорить вообще об этой ситуации, но сердце выдавало волнение. Голос дрожал, как и пальцы, поэтому я сжала дорогую ручку и пригвоздила руки к столу. «Подписывай». Почти приказ. Надо что-то сказать. Надо быть смелой. Надо поднять глаза и ответить «нет», как я и решила. Но его голос проходил с вибрацией по моему телу и отдавался тянущей болью между ног. Мне хотелось бы узнать. Нет. Все же надо выпить стакан холодной воды. Что я и сделала. Залпом. До дна. Почему я? Наконец выдавились слова из меня. Он несколько секунд молчал. Просто потому, что это ты. Здесь ничего нет. Но мы же не знаем друг друга. Не знакомы. У нас всего была одна ночь. Боже. Кажется, я сейчас горю. Мои глаза по-прежнему бездумно бегали по строчкам контракта. «Подписывай, Жасмин». «Ты не будешь отвечать?» Винсент глубоко вздохнул, будто это было ему в тягость. «Я хочу только тебя. Разве не такие слова желают услышать все женщины мира?» «Но в чем я так отличилась?» Я все-таки посмотрела на него. И тут же пожалела, потому что он придвинулся, облокотившись на столик. И теперь мы стали ближе, а во мне уже полыхал пожар. «Разве это не мои чувства к тебе? Ты хочешь всего и сразу, жадная девочка». «Я просто хочу понять». «Не забивай себе голову. У тебя будет все». «И какая стоимость?» Скажем так, это мои разборки с отцом». «А разменной монеты буду я?» «Тебя это не коснется». «А как же?» «Никак. Подписывай». «У меня...» Я сглотнула, увидев, что он тянет руку к моему лицу. Но Винсент только поправил прядку. Простой жест, но меня словно ошпарило. Все мысли вылетели из головы. «У тебя...» Повторил он почти шепотом. «У меня тоже есть условия». В его глазах сверкнули искорки любопытства. А один уголок губы пополз вверх. Я быстро сунула ему свои заметки. Но он их не сразу взял. Еще несколько мгновений облизывал мое лицо заинтересованным взглядом. И только потом спокойно забрал листок и откинулся с ним. Молчание, складка между бровей и барабанящие пальцы — все это показывало некое раздражение. Но вот пальцы остановились. Меня окунули в зеленый омут. Он сфотографировал мои записи и что-то набрал на телефоне. «Документы будут через полчаса. А пока попробуй это пирожное. Оно очень вкусное». Я посмотрела на красивый кусочек торта с листочками мяты на нем. Давно уже попробовала, если бы не дрожали пальцы. Показывать волнение мужчине не хотелось. Я не голодна. «Хорошо. В следующий раз я закажу другое пирожное». «Не стоит. Меня не надо водить. По таким местам». Я обвела рукой все перед собой. «Заведение элитное». Мы с Мартой только в фантазиях мечтали сюда попасть. Но очередь была на месяцы вперед. Да и ценники тут конские. Но этот вид. Комната почти вся утопала в зелени. Небольшой фонтанчик по центру. Каждый столик будто в беседке и огорожен ото всех остальных. Такой природный приват. Винсенту не понравился мой ответ. «Я буду делать то, что я хочу. И водить тебя туда, куда захочу». «Это не входит в условия договора». «Будет бонусом». «Как премия?» «Если заслужишь». Снова хищный взгляд и усмешка, не предвещающая ничего хорошего. Наш разговор был двусмысленным, или мне казалось? Рискну все же. Я не собираюсь с тобой спать. Это тоже не указано в договоре. У меня будет отдельная комната. Долгий и тяжкий вздох. Но лицо Винсента осталось непроницаемым. Он ничего не ответил, просто закатал рукава, обнажая сильные предплечья с прожилками вен. «Мы с тобой еще сходим в одно место в выходные. Будь готова и освободи их». Мужчина небрежно откинулся с чашечкой кофе, но все же взгляд не отрывал, а после оставил ее и продолжил. «Это будет не очень приятное для тебя мероприятие. Ты должна выглядеть шикарно. Я дам карточку. Сходи и купи вечернее платье. В том месте не самые хорошие люди, но ты. Закроешь уши и глаза. Это образно. Просто не обращай внимания на все, что там будет происходить». «Ты меня пугаешь. Вот как начинать брак с такого?» «Да какой брак? Фиктивные отношения. Наверное, очередной светский раут с кучей зазнавшихся особ. Мне-то что? Куплю самое яркое платье, раз уж на то пошло». «Тебе не стоит переживать. Ни одной секунды не стоит. Мы пробудем там полчаса, а потом уйдем». «Хорошо. Пожалуй, я плечами». Волнение отступало мелкими шажками. Я чувствовала себя спокойнее, когда мы разговаривали. «Я не очень-то хочу выходить замуж. Ты должен понимать, что это ради денег. Мне таких за всю жизнь не заработать». Я все же начала ковырять торт. Глупо с моей стороны отказываться. Ведь так? Отправив ложку в рот, я посмотрела на Винсента. Он хмурился. Ему не нравились мои слова. Но он сам начал со всяких контрактов. Ни с ухаживаний, ни с внимания. И если у него на меня какие-то другие планы, пусть засунет их себе. Мои глаза закатились от удовольствия. «Это божественно!» — пролепетала я, проглатывая воздушный кусочек. Он просто таял во рту, переливаясь удивительной палитрой сладости, от ореховой до кремовой. И только разлепив веки, я поняла, что снова сделала глупость. Кадык Винсента дернулся, а его пальцы медленно ослабляли галстук. «Не делай так больше!» — хрипло сказал он. Взгляд мужчины сулил мне огромные проблемы. Если я не подчинюсь. Наверное, я сейчас выглядела как поранившийся человек, вокруг которого плавала акула. Мне стоило бы вести себя скромнее. Но почему? Ведь мы же не собирались спать. Я так себя убеждала, а внутри желала, чтобы он раскрыл мои ножки и впился мой истекающий бутончик. Поэтому я сделала то, что никогда не позволяла. Решила подразнить и медленно лизнула ложку. До сегодняшнего дня не ходила по краю, и это, оказывается, дико возбуждает. Но сейчас я знала свою силу. Он не посмеет даже дернуться в мою сторону, пока на договоре нет моей подписи. «Жасмин!» В голосе Винсента послышалась угроза. «Вкусное пирожное. Ты был прав. Я снова окунула ложку в мягкие слои». Но теперь я не стала есть целиком, а облизывала их губами, оставляя на последних нежное безе. «Ты сама расставила границы. А сейчас дразнишь?» Он говорил тихо, но я слышала, как сбивается его дыхание. Глаза уже не просто жгли во мне дыру. Они меня распыляли на крохотные горящие частички. «Я ничего не делаю. Всего лишь ем пирожное». Невинно улыбнулась я, слегка водя кончиком языка по кромке ложки. Видеть, как он нервничает, доставляло удовольствие. Будто теперь мы поменялись местами. Откуда во мне взялось это беспутство? Азарт кружил голову. «Ты поплатишься за это», — говорили его глаза. А я, не стесняясь, продолжала свою игру. Мне кажется, еще бы несколько минут, и Винсент распял бы меня на этом столе, размазывая по телу пирожное и слизывая своим языком. Но тут нас прервал подошедший мужчина. Он передал документы, на которых Дюваль поставил размашистую подпись, и протянул мне. Я медленно просмотрела все страницы. В момент передачи ручки наши пальцы столкнулись, и по телу будто прошел разряд. Снова сжатые бедра, нервозность и чувство, что меня бросают из холода в жар. На 2 секунды я замерла над графой росписи, а потом медленно вывела ее. Почти не дожидаясь, пока я поставлю последнюю закорючку, Винсент выхватил документы и передал мужчине. Тот, спрятав их в папочку, быстро исчез. Дюваль же резко поднялся и вытянул руку. «Нам пора». И действительно, это еще не конец. Шикарной свадьбы не будет, и мы едем окончательно узаконить отношения. На 3 месяца. Всего лишь на 3. После всего я стану свободной женщиной с большими деньгами. И смогу себе позволить все, что угодно. Даже купить маленький отель на побережье. Я вложила свою ладонь в его горячую руку. Но что будет, если я влюблюсь? Додумать не успела. Винсент потянул на себя, заставляя встать. А после, приобняв, повел на выход. «О, мое сердечко! Только не растай раньше времени. Это все неправда. Это не по-настоящему».